Бывают странные сближения. Как-то раз, давным-давно, я купила стиральную машину какого-то скандинавского производства, шведскую, наверное. У них тогда была маркетинговая мода на панибратство. В инструкции для пользователя на почти русском языке стиральная машина обращалась ко мне на «ты» и разговаривала доверительно. «Здравствуй. Я твоя стиральная машина. Прежде чем начать мною пользоваться, внимательно прочти инструкцию до конца». Я прочла. Спереди у меня расположены 4 кнопки и 2 циферблата. Слева наверху, над кнопками, ты найдешь выдвижной ящик с 2 отделениями. Перед стиркой отдели светлое белье от темного. Налей в меня средство для смягчения белья. Я зачиталась и даже увлеклась. По жанру инструкция была ближе всего к софт-порно. Если ты не хочешь, чтобы я дула горячим воздухом, отключи эту функцию. Во время отжима я могу начать сильно содрогаться и даже подпрыгивать. Во избежание этого укрепи меня путем фиксации ножек к полу. Скобы А1 и А2 прилагаются. По окончании стирки я подам продолжительный звуковой сигнал в виде гудка. Его громкость ты сможешь регулировать. Не допуская попадания в меня детей и домашних животных. О, сила простодушного искреннего слова! О, сила прямого обращения и замены пустого «вы» сердечным «ты»! Каких-то 7 или 8 страниц этого нескладного лепета, и я уже сроднилась с ней, она стала мне странно родной, как становится порой почти близким случайный попутчик, с которым разговариваешься в электричке, возвращаясь с букетом пионов с дачи, а потом он, досада какая, сходит на станции Кушелевка, а тебе ехать до Финляндского. Она уже почти женилась на мне, эта автоматическая, с фронтальной загрузкой на 5 кило сухого белья особо, и хорошо, что я женщина, а если бы я была мужчиной, как бы сложились или как осложнились наши с ней отношения. А под конец, когда она уже практически стала человеком, или, во всяком случае, глубоко вошла в мою жизнь и дала почувствовать, как она мне необходима, она вдруг делала последний рывок и проявляла чудо самопожертвования, самоотречения и какого-то высшего, почти уже и недоступного человеку, смирение. А когда я стану не нужна тебе, отрежь у меня электрошнур, открой дверцу и вынеси меня на место сбора мусора. День, что ли, сегодня такой? Я вспоминаю ее, думаю о ней. Я думаю, что чему-то, пожалуй, я могла бы у нее поучиться. А я даже не помню, как ее звали. А когда я стану не нужна тебе, отрежь у меня электрошнур.